где суета заменена вакуумом. Пустота, пустота, все пустота и погоня за ветром. Эти слова восходят к бронзовому веку, когда Бога еще считали живым. «Маловато духовного комфорта», — заметил Блад. «Ваал был богом хиппи», — сообщил Пятижак. Блад пожал плечами, подозрительно глядя на принесенный Митси десерт. Это был шоколадный торт, знаменитый венский рецепт. На кухне только и пришлось, что вскрыть банку, сделанную в штате Огайо. Фонд закупил целую партию консервированного лакомства у затоварившейся американской армии. Во вторую ночь два участника симпозиума рыдали в подушку. Бруно Калецкий рыдал, содрогаясь от икоты, потому что снова не сдержался и вызвал всеобщую ненависть приступом словесного поноса, хотя давал себе слово, что никогда больше себе подобного не позволит. Харриет рыдала, превратившись от слез в маленькую беспомощную девочку, отчасти из жалости к Нико, выглядевшему ужасно огорченным после неудачной вступительной дискуссии, отчасти потому, что чувствовала себя слишком старой и некрасивой, чтобы понравиться голубоглазому Тони, которому внезапно воспылала пылкой страстью. «Вздор!» — сказала она громко и изо всех сил высморкалась. С первого этажа доносилась музыка, по радио передавали «Голубой Дунай». Она не сомневалась, что радио слушает Густав, водитель с нафабренными усами. Он тоже был перспективным объектом. Они с Хелен обсудили и одобрили размер его мужских достоинств. Харриет умылась холодной водой и тщательно накрасилась перед зеркалом. Лицо выглядело теперь не таким уж старым и вообще приемлемым. Спустя 5 минут она вошла в комнату Густава без стука и без своего посоха. В одном алом халате. «Не возражаете, если я составлю вам компанию? Что-то мне жарко спать». Густав лежал в постели, укрытый только по пояс, блестя загорелым торсом, и курил сигарету. Он предпочел бы брюнетку с бритой шеей, но выбирать не приходилось, к тому же у этой тоже были достоинства, взять хотя бы могучие, как у кобылицы, ляжки. «Прошу», — вежливо позвал он ее, после чего потушил сигарету и свет. В следующее мгновение ему пришлось вспомнить, какой страх он однажды испытал при сходе горной лавины. У Клэр обошлось без слез, хотя и ее тянуло всплакнуть. Она лежала на балконе под луной и ждала возвращения Николая, вышедшего прогуляться. Утреннее заседание было провалено усилиями Бруно. Дневное прошло успешнее, но тоже свернуло куда-то не туда. Джон-младший, молодой гений из Массачусетского технологического института, прочел лекцию «Компьютеризация будущего». Сам он стриженный под ежик, с правильными чертами искреннего лица, с грамотной, но убийственно монотонной речью, тоже выглядел как изделие, запрограммированное мощной машиной IBM. Клэр попыталась следить за его рассказом о сложностях теории коммуникаций, хранения и извлечения информации, банков памяти и автоматизированного потока информации, обратной связи и киберконтроля, анализа символов и роботизации, обучающих машин и автоматизированного принятия решений. Но по прошествии 10 минут она отказалась от всяких попыток, настолько ей стало скучно и неприятно.